Миссия «Секретная комната 505», ТСС 2/11. Вторник, 20 июня. ОБС. Один автомобильный домкрат, две бутылки чистящего средства для унитазов, 5 флаконов освежителя воздуха. 21-23, Миттельхаузен, школа Шнитлиха. «Эта миссия — настоящее испытание для моего носа. Теперь еще пришлось зайти в школьный туалет. Хуже не придумаешь. Все это начинает понемногу надоедать. Если ЦАК в ближайшее время не продвинется в реализации своего поручения, вся миссия пойдет коту под хвост. Возможно, я все-таки ошибся в нем, и для сотрудничества с отделом надо было вербовать Фриду Гератволь. Вместе они кажутся непобедимыми. С уважением, инспектор РР». Туалетный король. Утомившийся от работы Макс тащил в раздевалку очередное ведро воды. Вылив воду в душ, он высыпал в тачку оставшиеся на дне ведра камни. Сил больше не было. Работа оказалась в 1000 раз тяжелее, чем он предполагал. Воды меньше не становилось. Не успевал класс вылить с десяток ведер, как вода снова прибывала. Видимо, где-то была пробоина, но ни агенты ОБС, ни учителя школы Шнитлиха не могли ее найти. «Эй, Макс, подерзи, пожалуйста!» — прошепелявил оказавшийся рядом Паскаль, еле переводя дыхание, и вручил Максу свою швабру. «Я сейчас умру!» Паскаль со стоном уселся прямо на измазанный грязью пол. «Я тоже!» — жалобно пропищала Сузи, потирая запястье. «Они и вправду решили, что мы должны спасти спортзал. Но дети не могут осуществить такую работу!» «Я лично могу!» — отозвался Карл, подошедший к двери с полным ведром. «А о чем речь?» «О работе!» — донеслось из туалета в углу раздевалки. Ошеломленные ребята переглянулись. «Не люблю работать. Вот почему я спряталась», — снова послышался тот же голос. Зайдя за угол, Макс заметил тень на полу под одной из кабинок. Остальные последовали за ним. «Элинора?» — испуганно пискнула Сузи. «Это ты? Или там туалетный монстр?» Макс расхохотался. «Туалетный монстр? Такое могла выдумать только Сузи Циклер». «Возможно», — еле слышно откликнулся голос. «У меня руки болят и ноги подкашиваются. Я больше не могу. Здесь меня никто не найдет. Никто-никто!» — объявила Элинора из туалетной кабинки. «Даже эти агенты!» В этом Макс засомневался. «Будь я на твоем месте, я бы не говорил с такой уверенностью». «Но ты не на моем месте!» — упрямо возразила Элинора. «Шорх, шорх, шорх!» — послышался звук звериных лап по линолеуму. Фрида бросилась в раздевалку. «Сделайте вид, будто работаете! Сюда идут Трауф и Альфонс и Шнитлих!» — крикнула она и с полупустым ведром в руке побежала в душ. «В смысле? Так мы и работаем?» — удивилась Сузи, отряхивая руки. «А я нет!» — пробормотала из туалета Элинора, но никто не обращал на нее внимания. Ребята быстро похватали швабры и ведра, и очень вовремя. Шорх, шорх, шорх. В раздевалку, поскальзываясь на мокром полу, вбежал Альфонс. Трауфе, хлопнув по дверной раме, попытался войти следом. Маленькие черные глазки бульдога вылезли из орбит. Пес сдавленно хрипел. За ними шел директор Шнитлих. В раздевалке воцарилась мертвая тишина. Макс почувствовал, что стоявший рядом Антон не дышал. «Что стоите без дела?» — накинулся на ребят директор. «Ну-ка за работу!» «Давайте, давайте! Не расслабляемся!» Его полный ненависти взгляд остановился на Максе. «Цак, что-то не похоже, что вы перерабатываете! Сколько ведер воды вы вылили?» Фрида обеспокоенно взглянула на Макса, нарочито долго выливая воду из своего ведра. промямлил Макс. 87, вмешалась Фрида. «Я считала». Она последней выходила из раздевалки, пропустив вперед всех остальных одноклассников. Макс все еще стоял рядом с туалетом. Альфонс с Трауфе преграждали ему путь. Надписи на стене в туалете. «Тим — дурак». «Луа любит Каю». «Кака, раз, два, три, в кабинку заходи». Кто это читает, тот дурак. Ха-ха-ха! Я был здесь, а я здесь не был. Мальчики, как сливки, на вкус сладкие. Бульдог обнюхивал воздух своим плоским носом. Трауфе тоже принюхался. «А не спрятался ли там кто-нибудь?» Макс незаметно придвинулся к кабинкам. Наверняка даже Трауфе учуял запах. Эленору обдало потом от страха. «Если Альфонс ее обнаружит, то сожрет с потрохами! Ой-ой-ой!» Макс решительно развернулся и зашагал к кабинке, где сидела Эленора. «Эленора, ты скоро? Мне срочно нужно в туалет, а в других кабинках бумага закончилась!» Желая казаться как можно убедительнее, он стал нервно переминаться с ноги на ногу. Хотя можно было не особенно притворяться. От рычания Альфонса Макса охватила паника. Ну и ладно, он не отдаст на съедение Альфонсу даже такую плаксу, как Эленора. Несколько минут за хлипкой деревянной дверью было тихо, но потом послышалось, как сливают воду, и делали это особенно долго. Вскоре из-за кабинки, скрываясь за вуалью из волос, вышла Эленора. Альфонс лаял и заметно злился. Добыча просто ускользнула у него из-под носа. Макс довольно улыбался и совсем забыл, что следовало бы довести свой отвлекающий маневр до логического завершения. «Господин Цак, вам, кажется, срочно нужно было в туалет», — напомнил господин Шнитлих, вопросительно приподняв брови. «А, да, точно!» — воскликнул Макс и, громко вздохнув, скрылся в кабинке. Эленора в ту же минуту мужественно протиснулась мимо Альфонса. «А вы, фройляйн Пфуш, немедленно возвращайтесь к работе!» — крикнул ей вслед директор школы. Последнее, что увидел Макс, запирая дверь кабинки, была худенькая спина Фриды, склонившейся над тачкой с обломками штукатурки. «Можно немного поживее, фройлен Герац?» Макс надул щеки и выпустил воздух. Звучало похоже, как по-настоящему. Он специализировался на неприличных звуках. Четверо братьев семьи Цак регулярно устраивали соревнования за обеденным столом. Если накопить во рту слюну и немного разжевать пищу, то звучать будет особенно похоже. Макс был неоспоримым действующим чемпионом. Директор умолк. Макс представил себе, с каким отвращением господин Шнитлих наморщил нос. Оставалось только держать себя в руках, чтобы не расхохотаться. Вскоре он услышал поспешно удаляющиеся шаги. Макс веселился от души, потрескивал и причмокивал на все лады. «Максимилиан Цак, это отвратительно! Можешь не стараться, они ушли!» — раздался голос Фриды. Макс издал последний смачный звук и выпустил воздух. «Вообще-то жаль, я бы продержался еще», — посетовал он, отодвигая щеколду. Фрида стояла перед кабинкой. Выглядела она тоже довольно изнуренной. Вся одежда на ней была перепачкана в грязи, на лбу и щеках остались грязные разводы. «Что будем делать дальше?» Макс пожал плечами. «Понятия не имею. Это какой-то кошмар. Мне ни за что не отыскать эту секретную комнату, и тогда придется каждый день оставаться после уроков или мыть школьные туалеты, или, что еще хуже, ходить на прогулку с Альфонсом». Фрида решительно замотала головой. «Нет, этого не будет. Давай улизнем тайком и отправимся на поиски». Макс засопел. «Но как мне уговорить наших сонных одноклассников пойти со мной? Ведь никто не захочет». Проходя мимо последней кабинки, Макс вдруг сделал неожиданное открытие. Он резко остановился. «Ура!» Макс остолбенел от удивления. «Шкаф с документами, как всегда, в нужное время и в нужном месте». Зажатые между стенками кабинки, шкаф, покосившись, выглядывал вверху в коридор. «Что ты там нашел?» — поинтересовалась Фрида, бросившись к другу. «Не может быть! Как он здесь оказался?» Ребята, не веря своим глазам, глядели на втиснутый в кабинку металлический шкаф. На его ящичках, упирающихся прямо в пластиковые стены кабинки, красовались буквы ОБС. Макс покачал головой. «Только вот беда. До ящиков-то нам не добраться». Фрида подняла глаза вверх. «Почему же нет? Можно встать на унитаз». Макс заглянул в полумрак кабинки, взобрался на крышку унитаза и постарался вытянуться, насколько это было возможно. Потом даже подпрыгнул, но тщетно, дотянуться до ящичков не удалось. «Я же говорил, мы слишком низкие!» «Мы?» — удивленно приподняла брови Фрида. «Пусти-ка меня!» Макс хотел было что-то ответить, но, увидев ее широкую улыбку, тоже рассмеялся. «Погоди немного», — пробормотал он, спрыгивая с унитаза. «Мои братья тоже были коротышками, а теперь они выше мамы». «Да что ты говоришь?» Фрида вскарабкалась на крышку, встала на цыпочки и, подняв руку, коснулась кончиками пальцев нижнего ящика. «Что я говорила?» — довольно кивнула она. «Получается!»